Пульт управления вспыхнул вдруг разноцветными огоньками, а все пространство вокруг меня и подо мной наполнилось тихим урчанием. Чудесные двигатели работали чуть слышно, их почти заглушал доносящийся из порта неясный шум. Скалы надежно прикрывали яхту, и бандиты наверху просто не имели права меня услышать. Я перекрестилась и взялась за рукоятку. Переводя ее вперед, я от страха закрыла глаза. «Оно как взревет!» Не взревело, только немного усилился шум мотора, и яхта двинулась вперед. Поспешно открыв глаза, я ухватилась за руль, совершенно не представляя, как следует обращаться с ним. Вспомнилось мне, как когда-то на Мазурских озерах я пыталась вести катер и какие-то загогулины выписывала при этом на воде. Тогда рядом со мной стояли рулевой и матрос, оба чуть не лопнули со смеху. А сейчас я совсем одна. Теперь уже ничто на свете не заставит меня усомниться в правильности народной поговорки «Дуракам везет». Моя яхта сама по себе встала носом, точнехонько на выход из залива. Так точно, что лучше и не надо. Мне ничего не пришлось крутить, я только держалась за штурвал и как баран уставилась вперед туда, где под луной искрился и блестел океан. Я вышла из залива идеально, под небольшим углом к волне, как и положено. Пена хлестнула по носу, и меня это отрезвило. Что делать теперь? Передвинуть дальше тот же рычаг или ввести в действие другой? Поскольку я любила симметрию, я и второй рычаг передвинула на один зубчик. Яхта перелезла через волну, взобралась на следующую, с которой свалилась вниз так, что пена залила стекло рубки. Я испугалась, вспомнила, что у берега волны всегда больше, и перевела оба рычага еще на один зубчик вперед. Моя величественная и несколько медлительная посудина сразу набрала прыти и рванулась вперед, с шумом разрезая воду. Гул мотора усилился, и звук стал выше. Я оглянулась. Темная стена скал быстро удалялась. За кораблем тянулся поблескивающий серебром след. Нос яхты уже не сваливался с волн, просто не успевал. Он разрезал их верхушки и скользил по ним. Безгранично счастливая, забыв обо всех опасностях, летела я вперед, наслаждаясь чувством свободы и целиком отдаваясь быстрому движению. Наконец, я взглянула в небо. Южный крест сверкал и переливался почти по курсу. Ничего хорошего. Выходит, я плыву почти на юг. Звезды я любила с детства, знала их и умела по ним ориентироваться. Глядя теперь на Южный крест, я стала поворачивать штурвал влево. Южный крест сдвинулся и стал перемещаться назад. В тот момент, когда он оказался по правую сторону от меня, и штурвал я повернула слегка направо. Крест поместился позади меня, несколько наискосок, и замер. Я поздравила себя с мастерски проведенной операцией. Ободренная успехом, я бесстрашно перевела оба рычага на последний зубчик вперед. Тон и шум мотора опять изменились. Теперь это был приглушенный рев. Яхта прыгнула вперед так, что меня прижало к спинке кресла. Брызги воды летели вдоль борта, как искры от паровоза. Неужели это всего-навсего 70 км в час? Корабль несся вперед, как ракета, плеск и хлюпанье воды превратилось в один сплошной шум. Волны нам теперь были нипочем. Нос яхты задрался вверх, и морская звезда мчалась по верхушкам волн, почти не касаясь их. Скорость, с которой я удалялась от места моего заключения, меня одновременно и радовала, и тревожила. Надо было как можно скорее взять правильный курс, а для начала обойти порт и находящиеся в непосредственной близости от него отдельные суда. Никто не должен меня заметить, иначе утром будут уже знать, где я нахожусь. Потом я пройду прямо на восток, а где-нибудь посредине океана поверну на север. Только вот как узнать, где у океана середина? Стараясь плыть так, чтобы Южный крест все время находился по правому борту, я пыталась высчитать, сколько времени мне понадобится двигаться в принятом темпе, чтобы оставить за собой 1002 километра. Скорость я определила на глазок — 80 км в час. Очень нелегко было с этим крестом. Он качался у меня как пьяный и никак не хотел стоять на месте. Малейший поворот штурвала сразу отодвигал его то слишком далеко назад, то излишне продвигал вперед. Далеко слева виднелись огни порта и кораблей. Передо мной же ничего не было видно. Одна чернота, в которую я и мчалась. После продолжительного балансирования южный крест замер, наконец, неподвижно в нужном месте, а огни по левому борту переместились назад и постепенно исчезли. Я посмотрела на часы и постаралась запомнить время. Было 3:26. О том, что происходило в покинутой мной резиденции, я узнала значительно позже.